По крайней мере, экономишь на бензине. Ну зачем же так грубо? Попеняла ему Пенни, и Кэмпион промолчал в ответ. Несколько миль они проехали в полном молчании. «Пожалуй, пора съесть сэндвичи и выпить пиво», — робко произнес он. «Не выбрасывают же бутылку. А еще у меня есть апельсины». Пенни ничего не сказала, но Бет посмотрела на него куда милостивее прежнего. «Еще у меня есть трещотка и пара клоунских носов для вас. А если бы у нас были воздушные шарики, мы могли бы привязать их к капоту». Пенни рассмеялась. «Не глупите, Альберт. Зачем вы тут? И что собираетесь делать в Лондоне?» «Хочу купить ленточку на соломенную шляпу», — важно произнес Кэмпион. «Мою теперешнюю пришила моя тетя, и Лак говорит, что она не годится». Пенни притихла. «Вы начинаете дерзить. По-моему, пора вас высадить, чтобы вы прогулялись пешком». «И вам придется сожалеть об этом всю вашу оставшуюся жизнь», — с опаской отозвался мистер Кэмпион. «Самое лучшее еще впереди. Подождите, пока я начну читать стихи, а там запляшут мои башмаки, и облака не устоят на месте». «Я бы его высадила», — вмешалась Бет. «Мы уже далеко отъехали, и ему пошло бы на пользу пройтись пешком». Они ехали по узкой пустынной дороге, направляясь к Колчестерскому шоссе. И вокруг не видно было ни одного дома на несколько миль. «О, нет, только не это!» — взмолился Кэмпион. «Я знал одного человека, который высадил из машины весьма респектабельного господина после того, как довольно долго вез его, и все потому, что он ему чем-то вдруг не понравился. А когда он приехал домой, то обнаружил, исчез его чемодан из багажника. Представляете, если и с вами такое случится? Вам же это не понравится, правда?» Пенни остановила машину и заглушила мотор. Обе девушки сидели красные от смущения или негодования, и Пенни попыталась найти выход из создавшегося положения. «Как глупо! Придется вам выйти и помочь мне завести ее. Я сама не могу». Кэмпион послушно повернулся к двери, но неожиданно вскочил на сиденье и ухватился за чемодан. Дальше все произошло так быстро, что девушки и опомниться не успели. Он выпрыгнул из машины и встал на обочине, улыбаясь во весь рот и не выпуская из рук чемодан. Пенни же без труда завела мотор и довольно далеко отъехала, прежде чем обнаружила пропажу. Кэмпион поставил чемодан на землю и сел на него. Пришлось Пенни остановить машину, и обе девушки неохотно двинулись назад. Пенни побелела от ярости, да и в карих глазах Бет засверкал опасный огонь. «Мистер Кэмпион, положите чемодан на место. Естественно, я не могу предложить вам место в моей машине, а если вы покажетесь в башне, то я велю немедленно гнать вас за шею». Приунывший Кэмпион не выказал желания встать с чемодана. «Ну же, будьте благоразумны. Вы сами заставляете меня играть дурацкую роль». Он так передразнил их, что они опять в изумлении уставились на него. Потому что в руках у него появился револьвер. Пенни не на шутку перепугалась. «Что это значит? Как вы себя ведете? В любой момент может появиться другая машина. И что вы тогда будете делать?» «А что вы будете делать?» С этими словами Кэмпион свободной рукой взялся за замок на чемодане. И тут отчаянно закричала Бет. «Пожалуйста, пожалуйста, не надо!» Кэмпион покачал головой. «Прошу прощения, мисс. Дело есть дело. Эй, не эту ли машину вы ждете?» Неопытные девушки попались на старый трюк и отвернулись. А мистер Кэмпион в мгновение ока открыл чемодан и достал из него нечто большое и тяжелое, завернутое в дерюшку. Бет бросилась было к нему, но Пенни остановила ее. «Не надо. Мы попались». С горящими щеками они стояли и смотрели, как Кэмпион разворачивает дерюшку и выставляет на обозрение сверкающее чудо, которое называлось «Чашей Гиртов».